Глава 16. «Подъем! Скелеты справа!» Громогласный ор разлетелся по сводам подземелья. Не проснувшийся, но вскочивший, я размахивал своим посохом во все стороны. После третьего замаха начал просыпаться мозг. И когданность воспринял очередное подобие шутки со стороны нечеловеческого дуэта. Орка и полуэльфийка вроде ни разу не дроу, а ведут себя так, как будто чистокровные и темные. Ладно, зато размялся с утра. «Ну что, проснулся?» — ухмыляясь, спросила Ласка. «Всех большегрудых заек перещупал». «Да, блин, надо срочно прокачивать сопротивляемость ментальной магии, а то эта телепатка мне жизни не даст». «Проснулся, милая!» — отозвался я. «Ну что ты, право слово, мне только ты всю ночь и снилась. Просто после пластики». От фляжки я не увернулся. Не с моей ловкостью тягаться с ней в воротах. Посидел немного, потирая шишку на лбу, вспомнил, что я все-таки игрок, да и залечил ее. Странное ощущение, немного холодно и щекотно. Главное, что лоб цел, а остальное не так важно. Перекусили, еще раз обсудив тактику, и подошли к дверям. Зал, где нас ждал третий босс, отличался немного от предыдущих. Такой же большой, но не круглый, а в форме прямоугольника. В конце зала на троне восседала мумия. Или восседал мумий. Поскольку он точно в прошлой своей жизни был мужчиной. Об этом ясно говорила надпись над ним. «Сын фараона, Эхнатон, мумия». 7-й уровень. А, собственно, почему я это вижу? Быстро взглянул на наблюдательность. Это когда она так прокачалась? 10 единиц. Есть и есть. Потом прочту, что она мне дает. Хотя и так видно, что. Я вижу название монстра. Но это не главное. Главное то, что я вижу количество его жизни. Какая броня, сопротивляемость, не вижу, но это ничего. Прокачаемся еще. Цель неуязвима. Быстро говорит Ласка. Подходим и ждем. Физической брони нет, а вот магическая — полтинник. Жизни 2 штуки. Физический урон 30, магического урона нет. Я чего-то не замечаю, он больно слабый. С нашей новой отравой я его за 1,5 минуты положу, да к тому же... Договорить ей не дала вставшая со своего трона мумия. Кто вы, смертные? Зачем нарушили мой покой? Глухой и какой-то безжизненный голос разнесся по залу. Крупный дяденька. 3 метра ростом, не меньше. А вот интересно, как мы его понимаем? Понятно, что он говорит на русском, потому и понимаем. Но говорить-то он должен на египетском? Или какой в Египте язык? «Из налоговой мы! Пени за 3000 лет набежали!» Начал я. Гулкий смех разнесся над залом. Отсмеявшись, дядя Степа продолжил свой монолог. «Вам не видать моих сокровищ! Вы станете моими слугами и будете служить мне вечно!» «Атакуем!» — кричит Ласка. Настя уходит вправо. Ласка в невидимости оббегает его слева. Я стою, не дергаюсь, только стреляю в него шаровой молнией. Попал. Не оглушил, но свои 50 пунктов урона снял. «Слуги мои, покарайте их!» Подняв руки вверх, прокричал сын фараона. Из раскрывшихся потайных дверей выбегают 6 первоуровневых скелетов. В этот же момент в Эхнатона влетают ножи Ласки. «Ух ты! 560 единиц урона! И дот в 100 единиц в секунду!» Спрятаться и ждать, пока сам подохнет. Но тут произошло странное. Фараон поднял руки вверх, и уровень дота начал уменьшаться. Но при этом рассыпались прахом все скелеты. Урон от отравления уменьшился до 50. В эти 3 секунды нерастерявшаяся Ласка полосовала спину мумии, то есть нижнюю ее часть. Куда достала, то и резала. Дот поднялся до 80 единиц в секунду. Это явно не понравилось сыну фараона. И поднятие рук вверх снова повторилось. На этот раз появились мумии 2 уровня. Также, не добежав до нас, они полегли смертью доноров, сбросив все отравление, которое висело на мумии. Ткнув еще пару раз кинжалом, Ласка отбежала от развернувшегося к ней Эхнатона. Забежав за колонну и не найдя там Ласки, этот дылда развернулся к нам. Не дойдя пару шагов, он снова поймал привет от Ласки. 600 единиц урона и снова отравление на 100 единиц. «Олег, по откату молнии стреляй в фараона! Настя, удержи их!» — кричит Ласка. Она уже не убегает, а просто ждет возле трона. А чего не ждать? У мумии всего 200 единиц жизни осталось. Настя развлекается с оставшимися от донорства двумя полудохлыми скелетами третьего уровня, а я жду. 10 секунд. 9 секунд. Одна. Все. «Держи, мумий, гранату!» Попал в спину. Куда метился, туда и попал. Я не некоторые озабоченные личности. Вниз спины не бью. Очередное умение от Ласки, и все. Неплохо, неплохо. Халявная у меня работа. Стой, и все. Вы победили в бою. Начислено опыта 14 тысяч. Всего опыта 76 709 из 150 тысяч. Внимание! Вы прошли ваше первое подземелье ранга Альфа-Прим. Индивидуальная награда на выбор. Адамантовый слиток, 10 единиц характеристик или масштабирующееся оружие под ваш класс. Как стоял, так и сел. И что мне делать? Свернул от греха подальше сообщение. Не сейчас мне принимать решение. «Мое! Не отдам!» Крик на грани ультразвука разорвал своды замка. Ласка крутила сальто, подпрыгивала в воздух и пребывала в экстазе. Я такое уже видел. На чемпионатах по футболу игрок, забивший победный мяч в каком-нибудь финале, точно так же не мог удержать эмоции под контролем. «Что там, подруга?» — спросила Настя. «Глаз мумии!» — не прекращая прыгать, отозвалась Марина. «А мне никто не хочет пояснить?» — изогнув бровь, спросил я. «Если с монстра падает часть его тела, то обычно это означает, что ее можно впитать в себя. После впитывания идет прибавка к характеристикам. По этим чунга-чангам, что выписывает Маринка, можно предположить, что прибавка к интуиции». Вздохнув, поведала мне Настя. «Прикольно. А ты чего вздыхаешь? Не рада за подругу?» «Рада, Олег. Очень рада. Вот только посчитай, сколько этот глазик стоит. Если его продать... Даже за вычетом твоей половины нам бы нехило денежек на счет упало. И это был бы еще один шаг в сторону моей задачи. Два вопроса. И оба интимного характера. Валяй. Сколько накопили, и зачем тебе шкура игрока? Я же вижу, что для чего-то особенного. Тяжелые вопросы ты задаешь, Олег. Без гномьей особой и не расскажешь. У нас есть 3 с копейками. А на второй вопрос я тебе отвечу чуть позже. Позже так позже. Успокоившаяся Ласка просматривала зал в поисках скрытых тайников и даже что-то нашла. Мы вошли в открывшийся после упокоения мумии портал и оказались в доме Ласки. 1 час определили на отдых. Через час чистые и свежие собрались в столовой. «Итак, подведем итоги», — начала Марина. «Золото мы собрали 104 монеты». 180 стоит твой амулет. Яд я предлагаю не продавать, а разделить. И мой глазик стоимостью в 500 монет. Если выставлю глаз на аукцион, выйдет больше. Но раз вы дали согласие, я его заберу себе. Алхимических ингредиентов еще на 60 монет. С учетом всех дебетов-кредитов, мы тебе должны 402 монеты. Возражение? Она что, смеется? Больше 12 миллионов! 12! Да я... А что я? Построю новый дом, куплю нормальную машину и женюсь? А Митр? Откуплюсь? Да и подземелья не последние, еще будут. Все вроде бы ровно, все правильно, но что-то не так. Нет, господа, так не пойдет. Нет у меня чувства правильности происходящего, нету. И эти странные взгляды Насти, которые она украдкой на меня бросает. И недоговоренность в словах Ласки. На первый взгляд все нормально. Но только на первый. Ни характеристика, интуиция не давала мне чувствовать неправильность. Это чувствовал я сам. Как мой параметр, она перестала существовать. Она стала моей неотъемлемой частью. Я просто знал. Вернее, чувствовал, что что-то не так. Постарался вспомнить все наши разговоры и вспомнил. Не первый данж их привлек ко мне. Что-то другое. Как там ласка говорила? Да и Енисей поручился за тебя. Нашу цель ты знаешь и даже можешь помочь. Не в этом ли неправильность? Я сидел, думал. Меня не прерывали, и этим только уверили меня в моих предположениях. Написал сообщение Енисею. «Для чего я нужен ласке?» Ответ прилетел секунд через 5. Он как будто ждал. «Ты уже сам все знаешь. Помогать или нет, только тебе решать. Способ как минимум не один». Как он достал своим иносказанием? Какая их главная цель? Получение статуса игрока Настей? Да, но это только проходная цель. Истинной я не знаю. Значит, для меня в данном случае важна только первая? Или нет? Как я могу помочь сделать Настю игроком? Поделиться деньгами? Так нет, столько у меня. Стоп. Один из вариантов награды за первый данж — адамантовый слиток. Если перевести в евро, то это около 1 000 000. Ничего себе. Это у меня может быть 1 000 000 евро? Выпить хочу. Мозг сейчас сломается, ему нужен передых. Что-то я не понял. Они хотят, чтобы я отдал им слиток? Да даже если это по каким-либо причинам случится, то все равно до нужной суммы еще очень далеко. Да и про слиток они не знают. Чего гадать? Спрашивать надо. Что про меня сказал Енисей? Уперев свой взгляд в Марину, спросил я. Настя с шумом выдохнула. Ласка, подняв взгляд на потолок, процитировала. «Он тот, кто может помочь с решением вашей проблемы». И вопросительно посмотрела на меня. «Есть какие-нибудь мысли на этот счет?» Поинтересовался я. «Первое, что приходит, это то, что ты вступишь в нашу команду, фарм, данжи и крафт. Как прокачаешься, можно всерьез погулять по изнанке. Но это все полумеры. Так мы 10 лет еще нужную сумму набирать будем. Поэтому вопрос к тебе. Захочешь ли ты помогать нам? И если вдруг...» Ласка внезапно на полуслове замерла, подняв указательный палец правой руки вверх в жесте просьбы тишины. Постояв пару минут, она с шумом выдохнула и прошипела. «Вот сука!» Вздохнула и продолжила. «Остальное обсудим потом, появились дела поважней. Насть, ворон хаосист». По пути в город я узнал еще одну новость. Все миры окружает хаос. Тот самый разрушительный и беспощадный. Как он его окружает? В каком космосе? Понятно не было. Может, в параллельном измерении, может, в параллельном измерении или на полминуты в прошлом он находился. Это было неважно. Важно то, что прорывы хаоса добром никогда не заканчивались. Разрушение межатомных связей — вот что приносил с собой хаос. Казалось бы, сила антагонистична всему живому, но нет. Находились последователи, приверженцы и просто дегенераты, которые вставали на этот путь. Главной их задачей было помогать прорыву в нашу реальность дестабилизирующих сил. Каким образом разумные вставали на путь хаоса, неизвестно. Известно зачем. Сила. Сила, которую давал хаос своим адептам, позволяла перешагнуть через многие ограничения, накладываемые системой. Немногих это привлекало. Ведь если ты с хаосом, то система — твой враг. Проблема была в том, что узнать хаосиста можно только при личной встрече. Маскироваться от системы они умели. И сейчас Ласка стремилась к ворону не только гонимая жаждой мести, но и желанием вывести в ноль свою репутацию с системой. Кажись, приехали. Частный сектор, милая улица. Явно не для среднего класса здесь дома. Мы остановились возле относительно небольшого кирпичного дома с красной черепичной крышей. Настя осталась в машине. Большие кованые ворота и табличка «Осторожно, злая собака» не помешали Марине проникнуть во двор. Собаки не было. Не было даже намека на конуру. Войдя внутрь дома, Ласка бросила через плечо. «В доме никого, он в подвале». Что ворон недалеко, я и так знал. Почувствовал его, еще не доезжая до дома. А вот обнаружению простых людей надо у Ласки поучиться. Ворон нас тоже должен был почувствовать. Но почему Ласка так спокойно заходит в дом? Ответ я получил, зайдя в подвал. Ему не было до нас дела. Ему не было дела до всей нашей реальности. Я в своей жизни видел наркоманов под кайфом, так что определить, что с Вороном, труда не составило. Наглухо обдолбленный, абсолютно голый молодой парень с очень странно постоянно меняющейся татуировкой на груди сидел на полу и чертил кровью пентаграммы. Не своей кровью. Распятая на полу обнаженная девушка при жизни была, наверное, очень красива. Черные волосы, большие голубые глаза, в которых не раз, наверное, тонули парни. Только вот сейчас в них отражался ужас. Они так и не закрылись после смерти. Так иногда бывает, я знаю. Вскрытая грудная клетка, из которой вывалились внутренности, вызывала рвотные позывы. Первые секунды две вызывала. Потом проснулась ярость. Я не согласен с мнением, что больных людей стоит изолировать и лечить. Мне кажется, что их судьбу должны решать родственники их жертв. И пусть приговор будет в 90% случаев один и тот же. Пусть. Не место на земле всяким брейвикам и чикатилам. Я во что-то уперся. Рука Марины не давала мне подойти к Ворону. Она сильная. Отстраненно подумал я. Это уже не наша юрисдикция. Медленно, с нажимом сказала Ласка. Чего? Какая нахрен юрисдикция? Это? Ткнул пальцем по направлению Ворона. Не должно жить. Попробовал вырваться, но не смог. В этот момент мимо нас прошли агенты. Один остановился возле Ворона, взял в руки его голову и взглянул в глаза. Сам себе кивнул, повернулся в нашу сторону. «Господин Колос, если вас не затруднит, подойдите, пожалуйста, ко мне». Дождавшись, пока я подойду, он повернул голову Ворона ко мне и продолжил. «Обратите внимание на его глаза». Вспыхивающие оранжевые точки в радужке глаза — основной отличительный признак приверженцев хаоса. Мы будем очень признательны, если вы будете нам сообщать о таких ваших контактах, если они будут, разумеется. Он кивнул в знак окончания беседы и растворился. Просто без спецэффектов вместе с Вороном. «Куда они?» — вяло поинтересовался я. «Не знаю. И знать не хочу. Знаю только одно». Про игрока с никнеймом Ворон можно забыть. Нам пора. Через минут 10 в местное ОВД поступит анонимный звонок с местными координатами. Мы вот так просто возьмем и выйдем? Соседи, прохожие, телекамеры? Да спутник какой-нибудь мимо пролетающий нас что, не заметит? Оторопело поинтересовался я. Мы сделали правильное дело. Как для системы, так и для людей. Нас никто не заметит. И вообще у нас другие правила. Идем. Внимание! Изменение репутации с системой. Увеличение показателя на 1000 пунктов. Текущее значение репутации с системой — 1200 пунктов. Сели в машину. Настя молча завела мотор, и мы тронулись в обратный путь. «Меня на стоянку», — сказал я. И, не дожидаясь вопросов, продолжил. «Я вас услышал. Мне нужно время для принятия окончательного решения. Не обижайтесь, и спасибо вам». «Мы понимаем. Не переживай», — ответила Ласка. «И ждем приглашения в гости». «А что это ты так на меня уставился? Ты у нас был?» «Был. Где твои манеры? Ждем ответного приглашения». «Буду очень рад принять вас в гости». «Как разберешься с классом и примешь решение, так сразу и зови», — отозвалась Настя. «Будут вопросы, звони, пиши. Не забывай, в общем». Попрощалась со мной Ласка. Обнявшись напоследок с девушками, я поспешил к своей ласточке. Глаза мои ее бы не видели. А ведь это мысль. После получения золота за подземелье от Ласки я стал очень богатым буратиной. Заехал на авторынок и продал свою Калину за 2/3 от ее реальной стоимости. Пусть и в деньгах потерял, но зато все действие заняло не более 15 минут. Да, эйфория от денег немного дурманила мозг. Перекупщик тут же попытался продать мне подержанное авто, но за хорошую цену. Помахав ему на прощание ручкой, я удалился на подъехавшем за мной такси. Чем хороша пластиковая карта банка «Аукцион»? Тем, что все мои виртуальные золотые можно снять в банкомате. Хочешь в евро, хочешь в долларах. Осталось выбрать автомобиль. Проблема. Вот когда у тебя есть машина, ты точно знаешь, какую ты хочешь иметь следующий. А когда наступает момент, и ты должен окончательно выбрать, то выбрать не получается. У одной одно нравится, у другой другое. Да еще надо, чтобы не сильно дорого. Мне нужен точно джип. И не паркетник, а машина повышенной проходимости, и еще... А может, хватит себя обманывать? Я ведь для себя все давно решил, и машину выбрал еще, когда ехал на авторынок. Мечты иногда должны сбываться. Через 40 минут я стоял и смотрел на моего будущего красавца. Джип Wrangler. Всего неделю назад его стоимость была чем-то запредельно далеким от моей реальности. А теперь даже денег не жалко. Еще есть. Ну вот, себя порадовал, теперь пора порадовать родных и близких. Вот никогда бы не подумал, что в детском мире можно потратить 100 тысяч. А оказывается, легко. Машина, катер и вертолет. Все очень красивое и функциональное, но, блин, дорогое. Пусть чадо порадуется. Мы с ним порой подолгу зависали у витрин с радиоуправляемыми машинами, глотая слюни. После перекуса зашел в банк, отправил перевод родителям. Позвонил им, сказал, что в лотерею выиграл. Вроде бы все дела в столице завершил. Нет, не все. Есть еще одно дело. По мобильной версии аукциона заказал две пластины, расплатился и, заехав в здание, забрал. Взял с максимальным объемом энергии, которые подходили мне по уровню. Пластины делились на малые, средние и большие. Мои были из средних и стоили по 5 золотых за каждую. Деньги были и на более мощные пластины из среднего класса, но ограничение по уровню не давало мне их использовать. Вот теперь вроде готов. Через полчаса я, нагруженный пакетами, входил в хоспис. Поднявшись на второй этаж, зашел в палату к Маше. Девочка не спала, сидела на кровати и читала какую-то книгу. «Привет, Маша!» — поздоровался я. «Здравствуйте, дядя Олег!» — улыбнувшись, ответила она. «А мне уже лучше. Я теперь даже до окна могу дойти». «Здорово. Ты молодец». Я присел на стул. «А с вами все хорошо? Вы когда меня лечили, стало так тепло-тепло, а потом громкий стук. Я глаза открываю, а вы на полу лежите, а тетя Марина вокруг вас бегает и ругается. Дядя Олег, а что такое самоуверенный придурок?» Знаешь, Маш, это человек, который реально не оценивает свои шансы на какое-либо действие. По крайней мере, мне хочется думать, что тетя Марина хотела сказать именно это. Но маленьким детям так говорить нельзя. Это очень плохое слово. Судя по внимательному взгляду, ребенок не понял моего объяснения, но переспрашивать не стал. А выражение Маша, скорее всего, запомнила, чтобы при случае блеснуть перед сверстниками. «А вы сегодня зачем пришли? Навестить или опять лечить будете?» Мне показалось, или в ее словах была надежда. «Все вместе, Маш, все вместе». Сам себе этот вопрос я не задавал. «Зачем? Для меня все просто. Есть девочка Маша, и она должна жить». Я не говорил Марине, но после того, как я вытянул Машу вверх по спектру с черного цвета, я ее чувствую. Как это происходит, я не знаю, но что с ней происходит, по состоянию здоровья для меня не секрет. И эмоции, которые я испытываю при ее присутствии, больше походят на отцовские. И это меня немного пугает. «Готова, Маша?» — спросил я. «Да, дядя Олег», — ответила Маша, закрыв глаза и укладываясь поудобней. Энергии хватить должно с избытком. Я примерно прикинул, сколько я потратил в прошлый раз, и с учетом этого внес корректировки в процесс лечения. Да и пластины на этот раз добавляли лишних 60 единиц энергии. Сначала поднял бар жизни до максимума, а затем начал лечить на переход с цвета на цвет. В этот раз все получилось довольно быстро. На удивление, слишком быстро. Кайма с темно-серого поменяла цвет на коричневый. Дальше двигаться не стал. Организму нужно время для адаптации. Да и опасно это. «Ну вот, на сегодня все», — оповестил я пациентку, гладя по голове. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо, только есть сильно хочу и в туалет». «Это нормально. Ладно, Маш, мне пора. Ты выздоравливай. Я недели через две еще к тебе приду», — попрощался я. «Спасибо большое, дядя Олег. Приходите поскорее, я буду ждать». Выйдя из палаты, нашел Ольгу Филипповну. «Здравствуйте, я к Маше приходил, навещал. У меня к вам пара вопросов. Найдется минутка?» «Да, я вас внимательно слушаю, Олег Сергеевич». «Хм, запомнила». «Понимаете, Ольга Филипповна, у Маши в течение, наверное, следующих 3-4 дней будет повышенный аппетит. Передайте, пожалуйста, родителям, что рацион питания нужно сместить в сторону белков и углеводов. Ну и о клетчатке пусть не забывают». «И откуда это я такой умный стал в вопросах лечения?» «А просто книжки надо читать правильные. Хил для чайников называется. 2 страницы текста, а стоимость какую... Не знаю, с чем сравнить. 5 золотых, короче». «Олег, можно без отчества?» Дождавшись моего кивка, она продолжила. «Состояние Марии будет улучшаться?» Задумчиво и немного хрипло спросила Ольга Филипповна. «Я думаю, да», — ответил с некоторой нерешительностью я. «Детдомовская она. Родители есть, мать, по крайней мере. Но она лишена родительских прав и даже не в курсе, что Маша в хосписе. Если улучшение состояния здоровья будет прогрессировать, то Машу переведут в обычную больницу, а после обратно в детский дом». «И что теперь делать?» «Мы в ответе за тех, кого приручили?» «Подходит эта фраза для моей ситуации?» Перефразируя, конечно. «Будем делать, посмотреть». «Если я вам оставлю денег на первое время на бытовые нужды, позаботитесь о Маше?» «Мы и так делаем все, что нужно, но если вы настаиваете, то, конечно. Только у меня тоже будет просьба». «Я даже знаю, какая. Что-то подобное я предполагал, да и интуиция не спит». Киваю, чтобы продолжала. «Посмотрите детей. Может, кому-то можно помочь?» «Посмотрю, конечно. Деваться мне некуда. Но вот помочь — это уж как получится. В принципе, можно прописаться тут на год или два и вылечить всех. Но чертов баланс, за которым следит система, мне этого не даст». Интересовался уже по этому поводу у Марины. Примерно через 3 часа, попрощавшись с Ольгой Филипповной, садился за руль своей новой машины. Тяжело. Нет, не так. Тяжко. Я был весь пуст. Вся энергия, запас сил практически по нулям. Но это того стоило. 2 перетянул вверх по спектру. Благо, не такие запущенные случаи, как у Маши. И еще 3 просто поднял бар жизни до максимума. Плюс 500 к репутации с системой и прокачка лечения с медитацией не грело душу совершенно. Когда по зомбоящику видишь войны, наводнения, пожары, не воспринимаешь все это всерьез. Тебе в данный момент хорошо, ты сидишь или лежишь на диване с лентяйкой в руках. И тебя совершенно не интересует чужая смерть, горе и страдания. А вот так ходить, улыбаться и видеть, кому и сколько осталось, это очень тяжело. Не сказать, что я прямо такой чуткий, ранимый и вообще на закат плачу. Повидал я трупы. И даже сам их делал. Но то взрослые. Дети же. Нет тех слов, которыми можно описать мое состояние. Есть одна истина, в которой я не сомневаюсь. Родители не должны хоронить своих детей. Это против правил. Но наша жизнь не игра, где правила четко соблюдаются. Жаль. Вот с таким состоянием и рулил 2 часа, не думая совсем. Просто подпевал бессмысленным текстом, лившимся из магнитолы. Пока не пришло сообщение от Ласки. «Привет! А я уже соскучилась. Забыла сказать, интеграцию после распределения очков характеристик выбирай постепенную. Ну или отложи все дела на денёк-другой». Вместе с запиской следовало краткое пояснение. После того, как игрок берет уровень, полученные очки характеристик раскидывает система. Но сделать это мгновенно невозможно. На примере воина это выглядело так. 3 стата в силу, 2 стата в выносливость. Может и не так, конечно, но для примера чайнику мне подойдет. При этом дается выбор, как проинтегрировать в систему под названием «человек» увеличенные статы. Быстро и очень болезненно. Лавинообразный рост мышц без отключения сигналов от нервных окончаний. Или медленно и практически без негатива. Не считать же повышенный аппетит за что-то отрицательное. Интересное кино получается. А если, допустим, к примеру, магу подвалило увеличение на 5 единиц характеристики интеллект? А он возьми и выбери быструю версию интеграции. Здравствуй, психбольница? Или все же есть ограничения? А мне ли не все равно? Пока да, параллельно. Появится потребность, подумаю. И без этого есть о чем подумать. О чем? Да хотя бы о том, что завтра как-никак рабочий день. С работой можно просто вопрос решить. Забить на нее и все. Трудовая мне, по сути, теперь совсем не нужна. Так бы и поступил. Но есть одна задумка, как обмануть противника. Кто противник? Да все. Есть явные, есть потенциальные, а есть как ласка. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Вслух пропел я. А еще остро стоял вопрос о вопросе оператору. Уже часов как 15 стоял. Мне бы такую эрекцию.